И не открывай, крепче держи руку и не отпускай. Повстречной, вслед за тобой, повстречной, ангел мой, бегу я, и нету покоя. Повстречной, вслед за тобой.